Глава 17. Я вернулась в Хэппи Валли Гусбэй. Мне нужно было забрать отсюда кое-какие свои вещи, те немногие, что у меня были, в том числе и ноутбук. А уже через 2 дня я планировала вернуться в свой родной город. С Мэттом я поговорила еще утром, заходя в закусочную и сообщив о том, что увольняюсь. Он выслушал меня, не став задавать лишние вопросы, просто кивнул, а потом обошел барную стойку и даже обнял. «Удачи тебе», — сказал он тихо. «Куда бы ты ни собралась. И если вдруг понадобится помощь, мой номер у тебя есть». «Спасибо. Правда, спасибо за все, Мэтт», — искренне поблагодарила мужчину. После этого разговора оставался только Мич. И вот теперь я стояла в коридоре приемного отделения, где воздух всегда пах антисептиком, кофе из автомата и чем-то металлическим, почти невидимым, но въедающимся в память. Я ненавидела больницы. Ненавидела этот белый свет, который не оставляет теней. Ненавидела пластиковые стулья, на которых люди сидят, сцепив руки, и делают вид, что не боятся. Когда-то я носилась по таким же коридорам с дядей, только в другой больнице, хватая врачей за рукава, споря, требуя, почти умоляя сделать что-нибудь еще одну процедуру и еще один шанс. Я помню, как считала шаги от палаты до лифта, как выучила расписание смен, как научилась по выражению лица врачей понимать, хорошие ли новости они несут. И теперь я снова здесь, снова под этими лампами. Только на этот раз не за чью-то жизнь, а за свою. Я не предупреждала Митча, что приду, но знала его график почти наизусть. Сегодня смена, и примерно сейчас его короткий обед, когда он выходит в коридор с усталым лицом и пластиковым стаканом кофе. Дверь распахнулась, и Митч действительно появился. В медицинском халате с закатанными до локтей рукавами, с тем же сосредоточенным выражением, которое я видела несколько раз. Он сделал несколько шагов вперед, потом остановился в нескольких метрах от меня, будто сначала не поверил, что это я. «Аника?» «Привет», — сказала я, и голос прозвучал слишком спокойно. Он сделал еще пару шагов, сокращая расстояние, но все равно оставляя между нами пространство, наполненное стерильным воздухом и недосказанностью. А после также неожиданно обнял. «Ты и правда в порядке», — тихо произнес он мне на ухо, когда я отстранилась первой. «Хоть ты и послал это фото, я все равно до конца так и не был уверен, что он тебя держит ненасильно. А еще и тот перевод денег». «Какой перевод?» Я нахмурилась, а Мич рукой указал в сторону выхода из больницы и предложил пройтись. Как только мы вышли на улицу, то солнце ослепило на несколько мгновений. Да, в больнице тоже светло, но тут иначе. Мы отошли чуть дальше от входа, туда, где стояли редкие металлические скамейки и автоматы с напитками. Воздух пах нагретым асфальтом и чем-то сладковатым. Мич взял в автомате кофе и предложил мне, на что я вежливо отказалась. После сделал глоток кофе, собираясь с мыслями. «Вчера вечером мне пришел перевод. 10 000 с незнакомого счета», — сказал он, не глядя на меня. «Без комментария. Просто сумма и все». Я нахмурилась сильнее. «Я ничего не переводила». «Я сначала подумал, что это ты». Он, наконец, посмотрел на меня. «Честно, решил, что ты не хочешь объяснять, не хочешь возвращаться, просто решила закрыть вопрос, найдя откуда-то такую сумму за короткий промежуток времени. А после понял, что это Роули». На секунду стало странно тихо, будто звуки улицы отступили. Он вернул вместо меня. Закрыл мой долг так, словно это было частью сделки, о которой я даже не знала. Или знал и просто не посчитал нужным обсуждать. В груди что-то сжалось. Мич провел рукой по лицу, задерживаясь на переносице. «Это было не обязательно, Аника. Я не просил. И уж точно не хотел, чтобы...» Он запнулся, подбирая слова. «Чтобы Роули имел ко мне какое-то отношение». Я знала, что он имеет в виду. Грязные деньги. С оттенком того, о чем лучше не спрашивать. «Мне все равно пришлось бы вернуть тебе», — — сказала я тихо. «Так или иначе?» «Но не так», — резко ответил он. «Не через него». Я отвела взгляд, смотря на парковку, где машины медленно въезжали и выезжали, словно ничего в этом мире не менялось. «Иногда, Мич, мы не выбираем, через кого именно решаются наши проблемы». «Интересно, он думает, что таким образом что? Закрывает счет? Покупает прощение?» В его голосе не было злости, только усталость. «Не знаю», — честно ответила я и пожала плечами, когда как Мич сделал еще один глоток. «Возможно, для него это просто порядок. Деньги должны быть погашены». Я произнесла это и сама почувствовала, насколько это звучит холодно. Как будто я цитирую не себя. На самом деле я была благодарна Винсенту. Не только за это. Как я также выяснила сегодня утром, когда мне один из людей Роули, Дэниел, передал мне именную карту и сказал, что это просил передать торговец. Конечно, он не прям так сказал, но смысл был похож. Сначала я отказалась принимать карту, поэтому Дэниел просто положил ее на комод в коридоре и вышел за дверь. Затем я смотрела на нее, как на удавку. Не знаю, почему именно так. Может, потому что в этой тонкой пластиковой полоске было больше власти, чем в любом слове. Деньги — это всегда возможность и всегда зависимость. Я понимала, откуда они могли быть. Наркотики, оружие, сделки, о которых не спрашивают, люди, которые исчезают, цифры, которые растут. И если быть честной, мне было все равно. Это звучит отвратительно, почти пугающе. Но после всего, что произошло, мораль перестала быть чистой категорией. Она стала гибкой, практичной и условной. Я тоже причинила ему ущерб. В основном материальный, да. Я сломала его схемы, вмешалась, поставила под угрозу сделки. Возможно, для него это был способ уравнять счет. Или наоборот, показать, что счет давно закрыт. Может быть, он считал, что таким образом компенсирует мою мораль. В итоге я взяла ее. Только пообещала себе, что воспользуюсь в крайнем случае, если будет совсем тяжело. Если первые недели окажутся хуже, чем я рассчитываю. Потому что я не собиралась возвращаться к старой жизни. Я собиралась найти нормальную, настоящую работу. Не какой-нибудь очередной дурацкий бар с липкими столами и пьяными взглядами. Ни ночные смены, ни уборка в офисе, где тебя не замечают, пока ты не заденешь чужую чашку. Нет, я хотела попробовать по-настоящему. Возможно, восстановиться в институте, дотянуть до конца. Закончить то, что когда-то бросила не потому, что не могла, а потому, что жизнь решила иначе. Мне придется пойти туда, смотреть в глаза людям, которые помнят, как я исчезла. Объяснять или не объяснять. Возможно, мое место давно занято, и восстановиться не получится, но я хотя бы попробую. Я глубоко вздохнула, возвращаясь к настоящему. К солнцу, к парковке, к Митчу, который все еще смотрел на меня так, будто видел больше, чем я говорю. «Ты уезжаешь?» — спросил он вдруг. Догадался все-таки. Я кивнула. «Через пару дней вернусь домой». Слово «дом» прозвучало весьма непривычно. «Ты уверена?» Он сделал шаг ближе. «После всего?» Я выдержала его взгляд. «Да. На самом деле, внутри все было не так однозначно. Но решение я уже приняла, и теперь оно было единственным устойчивым пунктом в этом хаосе. Встречусь с Кэролайн. Только попрошу тебя пока ей не говорить, что я возвращаюсь. Нужно еще к этому моменту немного прийти в себя и подготовиться к ее гневной тираде». Мич коротко, почти облегченно усмехнулся, будто в этой просьбе было что-то привычное, живое, не связанное ни с деньгами, ни с Роули, ни с моим отъездом. «О, поверь», — сказал он, покачав головой. «Кэролайн может и будет. Если ты появишься без предупреждения, она сначала обнимет тебя, а потом устроит допрос с пристрастием». Я невольно улыбнулась, представив это. «Да, именно так я и думала ранее». Кэр с ее идеальной осанкой, скрещенными руками и тем самым взглядом, от которого хочется одновременно оправдываться и смеяться. «Вот поэтому и прошу», — тихо сказала я. «Мне нужно хотя бы пару дней, чтобы прийти в себя, чтобы не сорваться при первом же ее «ты вообще думала?»» Митч хмыкнул. «Она скажет не так. Она скажет, ты понимаешь, что я переживала, и будет смотреть так, будто ты совершила государственное преступление». «Звучит правдоподобно». Мы на секунду замолчали, и эта пауза уже не была тяжелой. «Я не скажу ей, Аника. Это твое право». Кивнула, чувствуя простую, спокойную благодарность. «Спасибо, Митч». Он сделал еще шаг ближе, но не нарушил дистанцию окончательно, словно мы оба интуитивно понимали границу. «Я, кстати...» Начал он и чуть замялся, что для него было редкостью. «Я тоже вернусь туда позже, как и говорил. И если ты все еще будешь там, не надумаешь куда-нибудь сбегать, уезжать...» Добавил он чуть тише. «Можем встретиться». Я задержала взгляд на лице Митча, на знакомых чертах, на легкой усталости под глазами, на том, как он держит стакан, словно ему нужно за что-то держаться. «Да, конечно», — сказала я мягко. «Только...» Я едва осеклась, не зная, как именно сказать следующее, а парень приподнял бровь. «Только как друзья, Митч». В итоге сказала, как есть. Он несколько секунд смотрел на меня, а потом по-настоящему улыбнулся. «Я так и понял. Ты всегда любила расставлять точки заранее, даже в той же школе. Похоже, с годами это ничуть не изменилось». «Это экономит время». «И разбитые сердца?» — уточнил он с легкой иронией. Я на это высказывание лишь усмехнулась. «Не преувеличивай, ты достаточно устойчивый». «О, спасибо! Как приятно слышать, что я эмоционально вынослив». «Ты врач?» — пожала плечами я. «Вы обязаны быть». Он покачал головой. «Мы просто хорошо делаем вид». Мы оба улыбнулись, и на секунду стало почти легко, так, как было когда-то давно, до всего этого хаоса, до решений, которые приходилось принимать слишком быстро. «Я рад, что ты сказала», — произнес он уже серьезнее. «Про друзей». «Почему?» «Потому что иначе я бы все равно надеялся». В его словах не было упрека, только честность. Я почувствовала легкий укол где-то внутри, но не от сожаления, скорее от понимания. «Я не хочу никому сейчас давать ложных надежд», — сказала я. «Даже тебе». Короткий кивок. «Это справедливо». Солнце все еще било в глаза, машины продолжали въезжать и выезжать с парковки, а мир вокруг оставался таким же обычным, будто наши разговоры не меняли ничего. «Зайдешь еще перед отъездом?» Он взглянул на свои часы. Вероятно, короткий перерыв уже заканчивался. «Да, загляну». «Хорошо, тогда еще увидимся, Аника. Я бы с радостью с тобой еще провел время, но...» «Понимаю, да, тебе нужно бежать, работа не ждет». Митч улыбнулся, и на этот раз первой обняла его я, когда рука парня провела по моей спине, задержавшись там, из-за чего тепло распространилось дальше по телу ровной, почти болезненной волной. Я вдохнула запах больничной ткани, чистой, с легкой примесью антисептика и кофе, и отчетливо поняла, насколько это все по-настоящему. Мне пришлось первой чуть отстраниться, иначе я бы осталась так дольше, чем нужно. «Иди, Митч», — тихо сказала я, стараясь, чтобы голос прозвучал ровно. «А то спасешь не всех сегодня». Он усмехнулся, но в глазах мелькнуло что-то другое. То ли сожаление, то ли сдержанная забота, которую парень не хотел превращать в еще один тяжелый разговор. «Береги себя, Аника», — произнес он уже серьезно. Это было не совсем правильной реакцией, но я почти усмехнулась, ведь точно такие же слова сама сказала Винсенту, а Митч говорит их мне. Выдала короткий кивок, а он отступил на шаг, словно окончательно возвращаясь в свою роль — врача, человека расписания, человека, которого ждут пациенты, и коридоры с белыми стенами. Потом развернулся и быстрым привычным шагом направился обратно ко входу. Я посмотрела, как автоматические двери раздвигаются перед ним, как он на секунду оборачивается, едва заметно, почти машинально, и снова исчезает внутри здания. Двери сомкнулись. И все. Парковка снова стала просто парковкой. Шум шин по асфальту, далекие голоса, сигнализация у какой-то машины. Мир продолжал двигаться, не замечая, что для меня сейчас что-то тихо завершилось. Я стояла еще несколько секунд, ощущая на спине фантомное тепло его руки, как будто тело запоминало прикосновение дольше, чем разум позволял. Странно, но мне не было больно. Не так, как раньше. Не было рвущего изнутри сожаления или желания все переиграть. Было что-то другое. Спокойная, взрослая грусть. Принятие того, что некоторые люди остаются важными, даже если вы больше не идете в одном направлении. Я поправила ремень сумки на плече. Там, в боковом кармане, лежала та самая карта, напоминая о другой части моей жизни. Впереди был отъезд. Возвращение.